Хэмбли был идеальным местом, чтобы держать Анну в изоляции и не дать совершить очередной побег этой безрассудной принцессе. Когда Ричард миновал опустившийся при его приближении мост и оказался в застроенном казармами дворе Хэмбли, он тотчас заметил, что на втором ярусе башни мерцает свет. «Как Анна, сэр Роберт?» — спросил он, отдавая повод поспешившему к нему рыцарю. «Поначалу шумела и била посуду. Дебора Шенли едва ее успокоила. Потом целый день проспала. Сейчас спокойно и даже просила позволения посетить пасхальное богослужение в соседней деревне». «Ни в коем случае!» — всполошился Ричард. «Разумеется», — улыбнулся Рэдклифф. «Я уже понял, что это за дама». Ричард заметил мелькнувший в окне силуэт и улыбнулся. В его улыбке была мстительная радость. Эта девчонка год назад сумела взять над ним верх. Теперь они квиты. Он всегда добивался своего. И неважно, что на этот раз побежденной оказалась совсем юная женщина. Он давно знал, младшая дочь делателя королей — достойный противник. По скрипучей деревянной лестнице, приволакивая ногу, он поднялся в башню и, постучав, отворил тяжелую дверь. Покой, предоставленный дамам, был круглым, с грубыми каменными стенами, неровным полом и массивными деревянными балками под потолком. Очаг, примыкавший к стене, был выложен плитами серого сланца. Мебель была тяжелой, топорно сработанной. Смолистый дух, шедший от огня, не мог побороть устоявшийся запах конского навоза и пыли. Вблизи очага стояла старинная широкая кровать, покрытая богатым одеялом из беличьих шкурок. На кровати, лицом к двери, восседала привлекательная светловолосая дама. Ричард узнал ее. Это была баронесса Шенли. Но взгляд его был устремлен на лежавшую в глубине кровати женщину. При появлении герцога баронесса встала и присела в реверансе. Но Ричард словно не заметил приветствия. В комнате царил полумрак, и он не мог как следует разглядеть лицо Анны. Однако тотчас узнал разрез глаз, нежную линию подбородка, горделивую посадку головы на гибкой шее. Волосы принцессы были небрежно заколоты, так что одна прядь падала вдоль щеки. В том, что Анна не поднялась навстречу герцогу, а осталась лежать, опираясь на высоко взбитые подушки, чувствовался вызов. Но Ричард лишь улыбнулся. «Христос воскрес!» Анна безмолвствовала. Ричард заметил на скамье у кровати широкую чашу с водой, какие-то флаконы, пригоршню корпии. «Могу ли я осведомиться, что случилось с принцессой?» «Меня укусила собака», — невозмутимо ответила Анна. Ричард узнал ее голос, низкий, с мягкой хрипотцой, с мальчишескими интонациями. Неудивительно, что она так долго умудрялась выдавать себя за пажа или оруженосца. «Собака?» — удивленно переспросил герцог. «Насколько я знаю, это ваш пес перекусал с дюжину зевак на набережной возле Даугейта». «Да. А затем его убили». Ричард поднял бровь. «Когда-нибудь я подарю вам щенка, леди Анна». Она никак не реагировала, а все так же в упор смотрела на Глостера. Герцог обратился к баронессе. «Прошу прощения, миледи. Не оставите ли вы ненадолго нас с ее высочеством наедине?» Дебора какое-то мгновение колебалась, затем взяла чашу и бинты и направилась к двери. Ричард видел, что Анна хотела остановить баронессу, но, перехватив его насмешливый взгляд,